Пока я одевалась, я уже почувствовала некоторые боли в желудке. Но так как я всегда относилась с пренебрежением к такого рода болям, то продолжала одеваться и пошла в церковь. Во время заутрени мое нездоровье усилилось. Я все-таки прослушала половину обедни, но после Евангелия была вынуждена выйти из церкви. За мной пошла княжна Гагарина. Чеглакова лежала в то время в родах. Дойдя до моей комнаты, я там не нашла моих женщин, потому что они в этот день пошли с Владиславой причащаться в малую комнатную церковь императрицы. Княжна Гагарина должна была меня раздеть. Мое нездоровье усиливалось, у меня были постоянные очень сильные боли в животе. Она послала за Бурговым, но он ушел причащаться в свою церковь. Наконец мои боли перешли в понос, что меня облегчило. Княжна Гагарина, трусливая по природе и находясь со мной одна, ежеминутно спрашивала меня, не хотите ли, чтобы я послала за вашим духовником? Несмотря на ужасные страдания, которые я испытывала, я не могла удержаться от смеха при виде страха, который она выказывала. А то она мне говорила, я умираю от страха, как бы вы ни умерли, пока я с вами одна. Наконец пришли мои люди, а также доктора, что положило конец тревогам княжны, которая ушла, оставив меня с ними. Меня заставили принять дозу ревеню, и моя болезнь прошла. Тем не менее, я должна была пролежать в постели весь первый день Пасхи. Мои женщины, придя немного в себя, рассказали мне, что они были свидетельницами другого рода сцены. Императрица вышла за несколько минут до меня из большой церкви во время обедни, что она часто проделывала, хотя была очень набожна. Во время богослужения она обыкновенно не подолгу стояла на одном и том же месте, а переходила по церкви с одного места на другое. Не было церкви, где бы для нее не было отведено двух или трех мест. В этот день она прямо прошла из большой в свою малую комнатную церковь. Там она показалась до такой степени раздраженной, что заставила дрожать от страха всех присутствующих. Это происшествие сильно смутило благочестивое настроение моих женщин. Императрица выбранила всех своих горничных, как старых, так и молодых, число которых было немало и доходило, пожалуй, приблизительно до 40. Певчая и даже священник все получили нагоняй. Много шептались потом о причинах этого гнева. Из глухих намеков обнаружилось, что это гневное настроение императрицы вызвано было затруднительным положением, в котором находилось ее величество между троими или четверыми своими фаворитами, а именно графом Разумовским, Шуваловым, одним певчим по фамилии Кочановский и Бекетовым, которого она только что назначила адъютантом графу Разумовскому. Нужно сознаться, что всякая другая на месте ее величества была бы поставлена в тупике и при менее затруднительных условиях. Не всякому дано умение щадить и примирять самолюбие четверых фаворитов одновременно. В начале весны нас отправили жить в маленький летний дворец Петра Великого, что доставило нам удовольствие, потому что комнаты, которые мы должны были занимать, выходили прямо в сад. В то время в большом деревянном летнем дворце строили со стороны церкви флигель, где мы должны были жить. Это означало, что императрица больше не хотела, чтобы мы находились так же близко от ее апартаментов, как раньше. Мы со своей стороны вовсе не сожалели о наших прежних комнатах в летнем дворце, потому что они были очень неудобны. Это был двойной ряд комнат с двумя выходами, один на лестницу, по которой все приходившие к нам должны были проходить. Другой выход примыкал к парадным покоям императрицы. Так что для внутренней службы наших комнат и для всех наших нужд наши люди должны были пользоваться одним из этих двух выходов. Случилось однажды, что в ту минуту, как, не помню уже какой иностранный посланник входил к нам для аудиенции, первая вещь, которая ему попалась навстречу, было судно, которое выносили, чтобы его опорожнить. Из летнего дворца нас заставили переехать в Петергоф и отвели нам помещение среди тех деревянных построек, которые были воздвигнуты в конце Монпледирской аллеи. Помещение наше занимало нижний этаж и имело только один ряд комнат с окнами по обе стороны. Оно было довольно приятно. И я устраивалась у одного из окон моей спальни на правой или на левой стороне, смотря по тому, где не светило солнце. Там я читала. Моим чтением в эту минуту был турецкий шпион. Я уже несколько лет усвоила себе привычку всегда иметь книгу в кармане, чтобы избавляться от скуки. И как только представлялась удобная минута, я принимала за чтение. Это избавило меня от многих скучных минут. Этот турецкий шпион едва не поверг меня в меланхолию. Быть может, этому способствовал больше, чем эта книга, тот образ жизни, который нас заставляли вести.